Сны, несомненно, интересуют всех, но есть несколько областей, связанных со сном. Первая область, о которой описывают веды, сон, особенно кошмарный сон, является реакцией на греховный поступок. Те люди, которые видят очень много кошмарных снов, эти все сны являются следствием греховных поступков, совершенных и совершаемых. Но это самая легкая форма реакции, но она может приобрести очень большие проблемы. Есть сны, кошмарные сны, в которых живое существо из-за этого сна может что? Умереть. И поэтому веды говорят, самый страшный сон – это умереть. Ой, вернее, самая страшная смерть – это умереть во сне. Люди, которые не знают этой науки, они наоборот говорят, что самая хорошая смерть – это какая? Во сне. Но во сне человек не может контролировать свой ум, свои чувства. А в состоянии даже большой боли он может контролировать себя. Даже в состоянии очень сильной боли. Поэтому человек может сконцентрировать себя даже во время боли, на более высоком уровне бытия, если вы помните. Это как раз я рассказывал о Библии, когда говорили о ней. Спаси себя сам, раз нас пришел спасать, когда распинали. Спаси себя сам. И тогда воздел он голову к небесам и воззвал: «Аллаи, Аллаи, о Господь, отдаю тебе душу свою». Да? Помните? И в Бхагавад-гите говорится, о каком бы состоянии бытия не думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает несомненно. Поэтому, если человек в момент смерти сконцентрировался на высшей природе, то есть на Боге, он уходит в духовный мир, то есть происходит воскресение. То, что мы называем воскресение. Выходит из круговорота рождения и смерти. И больше уже сюда никогда не возвращается. Есть одна лекция, где Шрила Прабхупаду спросили, а есть ли такая Христос Лока? Прабхупада сказал, да. В духовном мире есть. Он сказал, почему вы сомневаетесь в этом? Почему вы в этом сомневаетесь? Итак, это первый сон. Значит, сон о том, что мы говорили, кармические реакции. И очень тяжелые можно получить. Еще есть описание, когда человек совершает какие-то грехи в прошлом, но начинает заниматься духовной практикой, реакции переходят на ментальный уровень. То есть с ним что-то должно было произойти физически. Теперь реакция, как бы она смягчилась, и она приходит в виде, допустим, проблем ума только. В теле ничего не происходит, проблема ума. Какой-то вдруг страх охватил человека ни с того ни с сего. Бывает же так, да? Это кармическая реакция. То есть вы своим благочестием что-то делали хорошее, сожгли эту реакцию, и она пришла на ментальном уровне. Вдруг в уме какое-то, вот, знаете, бывает такая, как мания, преследование, да, там какая-то вот эти вот закрытое пространство, все это в уме. И также есть сны, в которых сжигаются кармические реакции. То есть вас убивают во сне, вы просыпаетесь в холодном поту. Это реакция. Вы таким образом сжигаете свою карму во сне. Только за то, что вы что-то благочестивое начали делать, практикуете. Поэтому реакция не приходит наяву, а приходит во сне. Поэтому есть как бы благоприятная сторона таких реакций. Но при определенной практике человек может даже избежать дурных снов. Очень часто к духовным учителям подходили и говорили, вот я начал практиковать, теперь дурные сны у меня начались. И он говорит, будь благодарен, потому что это бы началось с тобой в жизни. Будь благодарен, это бы началось с тобой в жизни. Сейчас, поэтому они смягчились и проходят во сне. Следующее. Есть глубокий сон, когда человек спит, и он видит сны. Но когда он пробуждается, тут же забывает. Есть сны, связанные с движением тонкого тела. То есть, наше тело, тонкое сукшма шарира, связано с грубым дехо, тонкой, помните, я рассказывал, тонкой серебряной нитью. И у всех она разная в соответствии с сознанием. Она может вытягиваться, может становиться маленькой, может уплотняться и может быть очень тонкой. Очень тонкой. Раньше, в прошлой эпохе, сон был священным. Никто не мог вас будить. Вы должны были сами встать. Или там павлины, или петухи кукарекали, или что-то такое, благодаря звук колокола. Иногда, если человек неправильно пробуждался, он мог потерять, оборвать эту нить и мог погибнуть. потерять связь с тонким телом. Поэтому, вы, может быть, слышали в некоторых таких местах, есть упоминание, что нельзя резко будить человека, иначе он может не проснуться. Это также было связано с определенным типом кармических реакций. И иногда тело во время сна выходит, тонкое тело выходит и поддерживает связь на этой тонкой нити мистической, то есть ее не видно. Она такая как бы тонкая природа, астральная. И она начинает путешествовать. Путешествовать в разных измерениях времени и пространства. Поэтому мы можем видеть какие-то сны, какие-то места. Потом иногда бывает эффект, который сейчас называют дежавю, помните, да? То есть вы попадаете в какое-то определенное место, и у вас рождается такое странное ощущение, что вот полностью все так же было. Запахи, все. Вот человек какой-то, знаете, да, вот дежавю, что это некогда происходило. Также могут быть определенные действия совершены во сне. Это разные уровни снов. И если мы сейчас начнем говорить о сне, то надо еще здесь год оставаться и только про сон рассказывать. Какие есть разные ответвления. В общем, есть сны пророческие, но толковать их люди не могут, потому что каждый сон определяется исключительно индивидуальностью людей. И есть сны общие. Есть сны общие. Иногда вот говорят, зубы там выпадают, да? Значит, что? Кто-то помрет. Где? В Африке. От голода. Нет. Все говорят, кто-то из родственников. Кто-то из родственников наверняка. Но это не всегда так. Почему? Потому что в соответствии с вашим статусом сознания, все у всех что? То, что у вас зубы выпадают, у вас кто-то умирает. Другой статус, у него зубы выпадают, деньги привалят. Скоро. В скором времени. И все у всех по-разному. Поэтому, говорится, это целая наука, и ее нужно применять индивидуально. То есть в индивидуальном процессе, в индивидуальном общении. Ну, это вкратце, в общем-то. Есть, несомненно, сны, которые нас предупреждают. А если мы не можем их толковать, то также мы всегда проигрываем. Но это как вид наказания. Что мы видели это, пренебрегли этим, и мы начинаем страдать. Это также побуждает нас искать причину этих снов. А когда мы сталкиваемся со снами, мы, несомненно, так или иначе в религию приходим. Да? Потому что толкование снов – это исключительно религиозная прерогатива. Также мы начинаем изучать, приобщаемся и так далее. Почему? Потому что все эти разработки, связанные со сном, там всегда мантры, там всегда молитвы, там всегда религиозные поклонения. Измени сознание, не кради, не лги, не прелюбодейничай и так далее. То есть в любом случае мы попадаем в этическую сферу этого знания, морали. То есть опять мы начинаем связываться с моральными, этическими сторонами деятельности.